Шульц с кривой ухмылкой стоял перед зеркалом и завязывал галстук. В зеркало ему была видна Лорелли, сидевшая на кровати с подносом для завтрака на коленях и курившая сигарету. — Моя крошка, — сказал он, — очень плохая привычка курить во время еды. Каждому занятию свое время. — Отвяжись от меня. Равнодушно буркнула она. «Я рад, что ты решила вернуться!» Он пригладил щеткой остатки волос. «Правда, очень рад!» «Наверное, я просто тронутая», — мрачно заметила Лорелли. «Дюк, в тысячу раз красивее тебя!» «Почему же ты в таком случае вернулась?» — спросил он, наклоняясь над девушкой. Голос его был ласков, но взгляд недоверчив. «Наверное, в силу привычки», — она пожала плечами. «Ты ему действительно не сказала ни слова?» «Ни единого. Вчера ты дал слишком много воли рукам, вот я и решила тебя немного проучить. Я никогда не собиралась оставаться с Дюком». Шульц не был удовлетворен этим ответом, но сейчас у него не было времени для обстоятельного допроса. — Тебе в ближайшие дни лучше не выходить из дома, — сказал он. — Вначале я должен поговорить с Дюком. От него можно ждать всяких неожиданностей. Компанию тебе составит Джо. — Очень мило. Лорелли принялась за кофе. «Не хотелось бы оставлять вас одних в доме. Джо очень молод. Надеюсь, ты не станешь провоцировать его на всякие гнусные поступки?» «Не говори ерунды. За кого ты меня принимаешь? Сам посуди, что мне делать с Джо?» «Вот и я себе об этом спрашиваю», — двусмысленно заметил толстяк. «У него нет ни цента, а кроме того, он совсем ребенок». «Здравое рассуждение», — Шульц удовлетворенно кивнул. «Но на всякий случай предупреждаю, он убил двух человек». Это было новостью для Лорелли. «Двух человек? А мне не опасно оставаться с ним в доме?» «Не беспокойся. Джо будет охранять тебя. Красивый сад, правда? Надеюсь, я вернусь не слишком поздно и сумею еще поработать часок в саду. А теперь я должен идти». Он нагнулся и поцеловал девушку. «Оставь», — недовольно сказала она, отстраняясь. «Как мне надоели твои слюнявые поцелуи». «До вечера». В глазах Шульца мелькнул опасный огонек. Когда Шульц уже подошел к двери, Лорелли вдруг окликнула его. — Пол, Гарри вчера рассказывал, что ты надевал петлю мне на шею. Это правда? Толстяк остановился, как вкопанный, но заставил себя принужденно засмеяться. — Ну и шутник этот Гарри! — сказал он, глядя на девушку. — Чего только не выдумает. — Я терплю, когда ты меня бьешь и швыряешь стаканами. Но убийство — совсем другое дело. Если ты действительно решился на такое, то я сама сверну тебе шею. Шульц не ожидал такого тона. — Успокойся, моя радость. Не слушай этого проходимца. Кроме всего прочего, я никогда бы не воспользовался для убийства веревкой. Его глаза засверкали, как у кошки. Для тебя я купил бы медленно действующий яд и потом долго наблюдал бы, как ты умираешь и как исчезает твоя красота. «Убирайся!» — крикнула девушка, садясь. — Я не хочу тебя слушать. Увидев страх в глазах Лорелли, Шульц довольно захохотал. «В самом деле, эта идея с ядом, пожалуй, неплохая», — подумал Шульц. «Слушай, он сказал, — я просто пошутил. Забудь о том, что говорил тебе Гарри». Дружески подмигнув ей, он ушел. Лорелли уткнулась в подушки и со страхом ощупала свое горло. Если Шульц действительно решил ее задушить, то в этом доме нельзя оставаться ни минуты. Она услышала, как отъехала машина Шульца, встала и оделась. Предстоял трудный день. Ей необходимо было что-то предпринять. Эта история с петлей напугала ее. Закурив сигарету, Лорелли подошла к окну. В это время открылась дверь и вошел Джо. Как и Лорелли, он не имел фамилии и всегда пользовался только именем. Шульц предпочитал подбирать себе людей из прошлого. Они приходили из темноты и уходили в темноту, когда Шульц переставал нуждаться в них. Джо был молод годами, но богат опытом. Хотя Шульц и не особенно доверял ему, но все же постоянно держал при себе. Джо был худощавый, стройный юноша. Он постоянно носил старые фланелевые брюки и кожаную куртку. Его темные, густые волосы были коротко острижены и блестели от бриолина. Единственное, что красило его, это большие черные глаза с длинными ресницами. Он постоял, глядя на Лорелли, потом закрыл дверь. Девушка резко повернулась в его сторону. Джо, не обращая на нее никакого внимания, подошел к туалетному столику и стал один за другим открывать баночки и флаконы, нюхая их содержимое. Найдя понравившиеся ему духи, он вылил несколько капель себе на ладонь, растер и с наслаждением вдохнул аромат. «Толстяк говорил о нас с тобой», — сказала Лорелли. «Знаю», — коротко бросил Джо. «Я начинаю его бояться». «Его?» — Джо усмехнулся. «Гарри Дюк рассказывал вчера, что Шульц хотел меня задушить. Как ты думаешь, это правда?» «Пол сказал, что он врет». Юноша взял со стола ножницы и принялся подстригать себе волосы за ушами. «Хотел бы я знать, куда бы он дел твой труп?» «Джо, послушай, я боюсь». «Еще чего?» — спросил он, откладывая ножницы. «Шульц пригрозил, что отравит меня». «Ну, он просто запугивает. А что он знает о ядах?» «Еще он сказал, что ты убил двух человек. Это правда?» «Да. И что, это тебя пугает?» «Нет, но ты никогда не говорил мне об этом. Кто были эти люди и почему ты их убил?» «Какое тебе дело? Я уже об этом давно забыл. Мы болтаем с тобой и только напрасно тратим время». «В нашем распоряжении целый день. Шульц приедет только вечером». «Он так сказал». «По-моему, ты боишься тоже его». Джо рассмеялся. Лорелли взглянула на его полудетское лицо и успокоилась. Она могла его не опасаться. Это все-таки не Пол Шульц. «Расскажи, что у вас произошло?» — после паузы спросил Джо. «Я, собственно, за этим и пришел». «Только за этим?» «Не только. Но сначала я должен все выяснить. Почему ты ушла с Дюком?» «Пол вчера вечером совсем разошелся. Тебя не было. Вот я и ушла с Дюком». «Смотри, не лги мне». Джо пристально посмотрел на нее. «Надеюсь, ты ничего не рассказала ему об Элмане? Оставь меня в покое». «Почему же ты не осталась с Дюком? Ведь у тебя была такая возможность. «Во всяком случае, не из-за тебя», — разозлилась Лорелли. «Дюк — настоящий мужчина». «Знаю», — сказал Джо, пробуя на руке ее помаду. «Я уже думал, что больше не увижу тебя. Почему же ты все-таки вернулась?» В его голосе не было язвительности. Он действительно хотел узнать правду. «Ты странный парень», — сказала Лорелли. «Неужели тебе совершенно безразлично, останусь я у Шульца или нет?» «Может быть. Так почему ты ушла от Дюка?» «Испугалась». «Чего?» «Он отвез меня не к себе домой, а к другу. Тот предоставил мне свою кровать, а они сами остались в другой комнате. Но все это время в спальне у меня было ощущение, что я не одна, понимаешь?» «Нет», — он покачал головой. «Я просто не могла этого выносить. Там стоял большой шкаф, и мне все время казалось, что там кто-то прячется. Я так и не смогла уснуть. А потом просто открыла окно и вылезла». Она вздрогнула, вспомнив это. «В сегодняшней газете сообщается, что в квартире Питера Каллена найден Тимсон с перерезанным горлом. Говорится, что это самоубийство». Лорелли взяла руку Джо и серьезно посмотрела в его глаза. «Я боюсь, Джо, и пола я не могу больше выносить. Надо удирать отсюда». Джо прокинул Лорелли на постель и посмотрел на нее сверху вниз. «За полом я уже слежу», — сказал он и начал нежно поглаживать шею девушки. «Что ты делаешь?» — спросила она. «Думаю». «Итак, у него появилось искушение надеть на тебя петлю?» Его тонкие пальцы ласкали кожу Лорелли. «Этого ему не следовало делать». Злой огонек в глазах Джо испугал Лорелли, и она утонулась в его кожаную куртку.